фазе действия выбирается протагонист, который высказывает свою проблему. Затем он организует сцену и подбирает вспомогательных «я», которым предлагаются подходящие роли. Во время разыгрывания действия режиссер должен уметь помочь протагонисту достичь нового понимания себя без подавления актуально переживаемых чувств. Мы не должны разрушать стены. Мы должны просто трогать ручки множества дверей для того, чтобы понять, какая из них открыта. Блатнер, 1973 год. Если у протагониста проблема с отцом, то вначале вспомогательное «я» играет плохого отца, затем хорошего. Как только действие приходит к завершению и, возможно, достигаются катарсис и инсайт, действие заканчивается. Во время обсуждения интеграции члены группы рассказывают о своих эмоциональных реакциях и дают протагонисту обратную связь. На всем протяжении психодрамы режиссер помогает протагонисту развивать действие, используя следующие методики – монолог, двойник, обмен ролями, отображение. Во время монолога протагонист выражает свои скрытые мысли и чувства как самому себе, так и аудитории. Двойник, второе «я», пытается повторять позы и привычки протагониста, пытаясь стать им. А если протагонист не может продолжать действие, то это делает двойник. Двойник может выполнять функцию внутреннего голоса, но вспомогательное «я» реагирует только на голос протагониста. Двойник может быть бесцветным, ироническим, страстным, возражающим. При обмене ролями протагонист играет роль вспомогательного «я», а вспомогательное «я» — роль протагониста. Это помогает понять другого человека, да и самого себя. При отображении протагонист наблюдает, как дублер в лице вспомогательного «я» играет его собственную роль. Это помогает индивиду понять, как его воспринимают другие люди. Кроме того, вырабатываются некоторые поведенческие навыки.